Глава 10. Нежданный посетитель вала. Я посмотрела в окно и с некоторым удивлением встретила первые лучи восходящего солнца. Спать совсем не хотелось. Более того, я чувствовала себя отдохнувшей и полной сил, поэтому поднялась с мягкой перины и первой вышла на улицу. Бросив взгляд на корыто, задумчиво прищурилась. Утро по-весеннему бодрое, не настраивало на купание, но уж очень хотелось мне ополоснуться по-нормальному. Переступив с ноги на ногу, решила прогуляться вдоль истока реки Валки, от которой так маняще поднимался пар. Иган еще вчера расписывал уникальность природного водоема. Река имела излучины, а бьющие источники Валки всегда держали приятную человеческому телу температуру. На Валке не водилось рыбы, да и не всякие водоросли, прихотливые к 60 градусам. Я поскакала вниз по склону, изредка приветствуя сонных магов, успевших пробудиться. Как и думала, купальня у магов имелась. Я нашла ее на истоке, оттуда, где били самые заметные ключи. Гладкие камни, лавочки, тазики и корыта, перевернутые кверху дном, все намекало на то, что здесь ведутся активные пастирушки. Пожевав недолго губу, огляделась по сторонам и скинула платье. Родное нижнее белье кремового цвета не позволяло чувствовать себя какой-то там падшей, но червячок сомнения грыз. Все-таки дамочки на Лурине одеваются скромно, и белья я у Эсвель не заметила. Только длинные сорочки да старые комбинации, которые в моем мире носили так давно, что уже и не вспомнить. Чтобы быстрее справиться с внутренними сомнениями, ушла под воду с головой. Зато когда вынырнула, громко засмеялась. «Вода — это самый невероятный дар человеку!» Подумалась едва, а рядом со мной тут же лопнул пузырь, являя приличного головастика. «Не пугайся, воплощение богини», — хмыкнул знакомый мужской голос с берега. «Это водный элементаль». Я с удивлением моргнула. Резко дернула головой, ловя заинтересованный взгляд. «Кого вы бы думали?» «Ага, Маларка». «И что здесь забыл правитель темных? Как он вообще сюда проник? Ведь вал огорожен и защищен по всему периметру магией». «И что на нем за серое рубище? Это кафтан?» Головастик обиженно ткнулся лбом в мое плечо. Я бесстрашно погладила существо, уже ничему не удивляясь и ничего не боясь. Здорово помогала эмпатия. Я буквально чувствовала эмоции и настроение элементаля. Он, как ребенок, млел от одного моего присутствия, желая одного — ласки, любви. «А мне что, жалко, что ли?» «И дело не в выгоде, просто он такой очаровательный и милый, как дельфин, только глаза большие и наивные, и попискивает так же. С таким невозможно не хотеть обниматься». Недолго думая, нащупала ногой острый камешек и нырнула. «Второй ритуал за 2 дня совсем неплохо для начинающей посланницы». Похвалила себя, проведя по вчерашнему порезу, уже без следа затянувшемуся на ладони. Так и в свой успех поверить несложно. Осталось только узнать, что Маларк забыл в вале. Меня ищет. Решил обратить в свою веру раньше положенного срока. Отодвинув мысли в сторону, провела несложный ритуал, поблагодарила элементаля за то, что он сам пришел ко мне, и уже только потом повернулась к темному. Маларк продолжал молча наблюдать за моими манипуляциями. Я нахмурилась, запоздало сообразив свою ошибку. Темный не разочаровал, задумчиво пропев. Привязала элементаля к себе. «Значит ли это, что ты, воплощение, в полной мере не владеешь стихиями?» Поморщившись, я вышла на берег, игнорируя чисто мужской интерес, вспыхнувший в глазах правителя Темной Империи. Надела на себя платье, немного липнувшее из-за влажности кожи, и посмотрела на темного. «Это значит, что мне не хватает концентрации», — гахал Марк. «Дозировка стихии на Лурине иная. Я воспользовалась выбранной линией пояснений. Плюс добавила умное слово, чтобы выглядеть весомо. Должность вождя запомнить было непросто. Не хотелось бы всех вас развеять по ветру раньше вынесенной сентенции. Только по этой причине я степенности учусь и не отказываюсь от помощи магических духов». «Разумно». Едва заметная улыбка пробила четкий контур губ главы темных. Я даже залюбовалась. «Красив, чертяка. Но так нельзя, Руслана. Проникаться очарованием и поддаваться харизме таких красавцев глупо. И дело не в установлении вины. Мир чужой. Нам скоро переходить к другой делегации праведников. Зачем наживать себе душевную боль?» Я надменно задрала подбородок, упирая руки на бедра, как разгневанная женушка. «А вот что вы здесь забыли, непонятно. Меня преследуете? И что на вас надето?» Маларк усмехнулся и поднялся, возвысившись надо мной почти на голову. Пришлось задирать подбородок еще выше. Эх, и в целом я уже не смотрелась воинственно. Мои цели более приземленны. Игон — наш торговый партнер, хоть и не знает этого. Естественно, также он не знает о природе моего дара, поэтому у меня к тебе огромная просьба о воплощении. Не говори старости о том, кто я на самом деле. Меня уже начинало раздражать это его воплощение. И в конце концов определилась, решив перейти на «ты», раз некоторые не утруждают себя вежливостью. «Меня зовут Руслана. Впредь обращайся ко мне только так и никак иначе. Что о твоей просьбе, Маларк? Хорошо. Не вижу ничего предосудительного. Особенно после 11 сказок, где темное зло, непонятно с какого перепуга, и водиться с ними и дружить наказуемо. Жители Вала знают меня под именем Лари. Я не маг». «Да? А кто же тогда? На Лурине есть не маги?» Темный нахмурился. «Есть. Все, кто лишился своей силы или перегорел». «Причины могут быть разные, от добровольной передачи силы своему роду до грубого вета. Я понимаю, что ты всего лишь воплощение богини, но твои знания...» «Прости, Руслана, но они убоги. Белые маги могут сыграть на этом». «Не беспокойся, Гахал. У меня есть прекрасный фамильяр, он как ходячая энциклопедия, точнее, летающая». «И где же твой фамильяр?» «Ты здесь». Темный подошел еще ближе на шаг, заполнив собой мое пространство. «Совсем одна». Я легонько оттолкнула от себя молодого мужчину, почти парня, и громко фыркнула. «Я сказала энциклопедия, а не защитник или страж. Я не нуждаюсь в телохранителях. Меня не убить здесь». «А где тебя убить?» Соображалка у Маларка работала что надо. Он внимательно умел слушать и вычленять из сказанного его оппонентом главное. Именно такие враги самые опасные. И все-таки он хорош. Я улыбнулась, обходя темного и взбираясь на пригорок. «А что будет, если я скажу Игону о твоей сущности?» Маларк помрачнел. «Жители поселения очень разочаруются в своем торговце артефактами». «Ты торговец?» Моя бровь взлетела вверх. Гахал поморщился, будто пояснения даются ему нелегко, но тут же невозмутимость быстро вернула себя. «Магическое общество считает землевиков самыми примитивными носителями силы. С ними никто не общается, но все пользуются их добротой». Я с интересом наблюдала за мимикой правителя Темной Империи, но она была неподвижна. По мне, такое хуже, чем быть изгоями. Маларк натянул на себя маску безразличия, но поздно. Я раскусила его негодующее чувство справедливости. Он хороший, и как такое бывает? Вроде надменный, вроде при власти, молодой, совсем недавно стал мужчиной, претерпел с самого детства столько негатива от собратьев-магов и все же остался хорошим. «Империя темных находится от землевиков в непосредственной близости», — неспешно продолжил Маларк, не представляя, какой тайфун мыслей всколыхнул во мне. «Мои люди часто притворяются, чтобы обеспечить стихийников теми или иными артефактами. Конечно, не без выгоды для себя. Так уж вышло, что наши земли не плодоносят, а питаться моему племени нужно так же, как и всем другим». Я не удержалась и вытянула руку, чтобы провести по острой скуле медленно закипающего парня. «Ну, хоть убейте меня, а страшным и взрослым мужчиной-правителем он мной не воспринимался. Такой же холёсий». Улыбка заиграла на моих губах. Но порыв нежности испортил несносный владыка тьмы. Маларк перехватил мою руку у самого лица и подарил самый грозный прищур. «Я это сказал не для того, чтобы меня и мой народ жалели». «А для чего же ты так завелся, малыш?» «Понимаю, что дразнить мужчину, любого мужчину, идея так себе, даже если ты супер-пупер кто-то там, но не смогла удержаться. Он реально мне нравился своей искренней заботой и готовностью пожертвовать собой. Иначе зачем он сам таскается по поселкам землевиков? Не из праздной же скуки?» Без того темные глаза Маларка почернели, выделяясь особой яркостью на фоне общей бледноты парня. Предводитель темных сделал шаг ко мне, лишая меня тем самым привилегии быть выше. Пригорок больше не спасал мою шею. Пришлось снова задирать подбородок. Маларк хищно улыбнулся. «Я сделал это, чтобы даже такому очаровательному воплощению, как ты, не вздумалось испортить мою легенду». «Никакого почтения. Луринский хам!» Чье-то вздорное восклицание разорвало сладкую негу, от которой, кажется, поплыл мой мозг. Я вздрогнула и резко повернула голову. Кто бы сомневался, кошмарик! Маларк выпустил меня из рук. «Воу, когда это мы успели обняться?» «Коша, это Маларк». «Вижу, не слепой». Сова прищурилась и грозно хлопнула крыльями. Столбик, на который приземлился Коша, опасно накренился. «И что темное вашество тут забыло? Проверяет, где мы?» «Нет, у него здесь свои дела», — ответила я за хмурого темного. «И мы не будем ему мешать. У нас тоже дела есть, не менее важные. Маларк здесь тайна, Коша. В Вале его зовут Ларри». «Да пусть как угодно зовут, мне дела нет». Коша фыркнул, оттолкнулся от столбика и осторожно перелетел на мое плечо. «Нам дела нет. Мы сегодня же уходим дальше». «Как, уже?» «Уже», — сварливо уркнул Коша. «Я услышал все, что хотел. С мельницами мы тоже разобраться землевикам помогли. Да и ты, я смотрю, уже управилась с земной и даже водной стихией. Они в балансе. Воздушная ждет тренировок, стихия тьмы тебя обожает. Видимо, организация чистилища ей польстила твоим выбором. А вот огненная со светлой настораживают. Надо искать элементалей или организовать отдельное светопредставление на безопасном для людей расстоянии». Маларк не хотел встревать и, кажется, вообще отошел от нас, но на этой фразе Коши не удержался. «Здесь вы элементалей огня и света не найдете. Пусть земли и землевиков не наша вотчина, но мы оградили соседствующие с нашей империей территории от магии самых враждебных представителей нашей расы. Огневики и светлые — самые активные ваши преследователи? Да идиоты они!» — встрял Коша, пощекотав мочку моего уха. «Прописную истину понять не могут. Все в гармонии должно быть, особенно магия. Как можно сломать у стула одну ножку и продолжать верить, что посадка с разбегу не заставит тебя кувырнуться носом в пол?» Я поймала себя на том, что разглядываю усмешку Маларка, которому своеобразный юмор Коши очень даже приглянулся. Моргнув, отвела взгляд. Совсем разберемся, Коша. Успокоила я фамильяра, ласково погладив его мягкое оперение. Нас сюда именно за этим и послали. А расстояние... Маларк был удостоен еще одним моим внимательным взглядом. Для нас с Кошей расстояние не помеха. Если так... Правитель темных серьезно кивнул. То для быстрого закрепления связи советую посетить светлые рудники. Там светлые отлавливают элементалей. «Отлавливают?» Маларк поморщился. «У каждого свой ритуал единения. Если у магов земли все по доброй воле и в гармонии, то светлые...» «Совсем не светлые, получается?» Тонкая шпилька Коши снова вызвала у парня улыбку, только на этот раз грустную. «Получается». Маларк посмотрел на меня. И это сказал не я, так что моя сторона конфликта ничего не нарушила. «Ты смотри, какие мы правильные!» Я кивнула, поправляя влажный подол сарафана. «Что ж, нам пора». Я отошла всего на пару метров, как темный меня окликнул. «Воплощение? Руслана!» «Что?» Обернувшись, замерла, изучая гордый анфас Маларка. «Спасибо». «За что?» «За то, что ты услышала мои молитвы». Это было сказано настолько искренне, что я смутилась, отчаянно покраснев. Быть богиней для такого красавца очень волнительно. Меня хватило только на то, чтобы еще раз кивнуть, после чего я сразу ретировалась.